Никакие танки не помогут, потому что это совершенно иной вариант оккупации. Или тихая война, которая идет, связанная с терроризмом. Какие танки могут уничтожить терроризм? Где его найти? Он сидит рядом, потом раз взорвал себя и всех остальных. Я это к чему? К тому, что очень глупо человечеству держать под кроватью атомную бомбу и ждать, когда она взорвется. Это могут только делать люди, которые относятся к действительно ненормальным. То есть заниматься самодеструкцией, самоуничтожением. Это с точки зрения разума ненормально. Логично. Поэтому как ни печально, вы уж простите, но я вот в обычной психиатрической клинике, где студенты с прибабахами и профессора таких же. Все вам поймете. Согласны? Если согласны, перейдем к следующей концепции. Антипсихиатрическая концепция. Антипсихиатрическая. Конечно, основная идея антипсихиатрической группы концепций прямо противоположна. Прямо противоположна первой. Эта группа концепций отрицает правомерность самой постановки вопроса о психической норме и патологии. Просто сам вопрос для них неправомерен. О норме и патологии. Потому что, по мнению антипсихиатров, все люди, наоборот, нормальны. Все нормальны. Патологии не существует вообще. Имеется в виду, что отношения, которые связаны с конфликтами, убийствами между людьми, это нормальные отношения для человека. А вот психиатры и сама психиатрия – это уже наука. И самые опасные в этом мире – это именно психиатры. Почему? Потому что они обладают средствами подавления нестандартных людей. Просто подавляют нестандартных людей. Нестандартные личности уничтожаются с помощью аминозина, галоперидола и других мощных препаратов. Если есть такие нестандартные люди, которые психиатры называют больными, то эти больные возникают из-за существования самого общества больного. Вот антипсихиатрическая концепция, она больше опирается на социальные аспекты. И считает, что в больном обществе, конечно, не может быть здоровый человек. Исходно. Правильно? Поэтому этот человек в ненормальном обществе сам ненормальный. И поэтому не может быть норма в принципе. С этим тоже надо согласиться. В какой-то мере. Но когда этим психиатрам говорят о том, что, ну, интересно, иногда оригинальность проявляется у этих людей. Например, такой оригинальный человек, страдающий шизофренией, сходил в церковь, кстати, в хорошую церковь, в православную церковь, послушал проповедь священника, который как-то плохо разъяснял, видимо, но все время подчеркивал, что мать у нас всего лишь одна. Это мама, которая относится к Богу Матери. Просто мама, это не мама. У нас есть Бога Матери, вот она для нас единственная мать.